Здравствуйте, Валентина Петровна, это вот вас из 218-й дезинфектор беспокоит. Необходимо кварцевание на вашей квартире провести. Что? Необходимо прийти и провести кварцевание на вашей квартире, а то микробов много. Вот и хорошо, что задохнуться, блядь, может подохнут. Кварцевание нужно сделать срочно. Сейчас дезинфекция из 218-й к вам придет. Я, блядь, приду. Кислота вот она стоит. Нужно откварцевать. Рожи плескану, блядь! Нет, вы не понимаете. Нужно сделать кварцевание. Хуй свой кварцуй! В мою квартиру! Зачем? Зачем хуй кварцевать? Чтоб микробов не было. Так нет, вы не понимаете. Мы к вам придем, вы пока на улицу сходите, прогуляйтесь, а мы кварцевать у вас будем. Ты ебена мать, здесь не детский сад, не наебешь, паскуда. Валентина Петровна, здравствуйте. Это вот главный врач вас беспокоит. Вы почему не пускаете наших сотрудников на кварцевание? Пошел нахуй, сука, блядь! Валентина... тварь! Заняться нехуем, иди к психиатру, ёбнутая тварь! Слушайте, вот мы сейчас придем. Добрый вечер! Добытчики! Добрый вечер! Добытчики ебучие! Добрый вечер! Хуй вам, а не добычу! Понимаете, вы почему наших сотрудников не пускаете к себе в квартиру? Пошел нахуй, сука, я тебе такую квартиру покажу, блядь. Кварцевание надо сделать. Прирежу, блядь, сука. Нужно откварцевать. Блядь, ёбаный. Еби в детский сад, звони, там мозги еби, а мне хуй наебешь, блядь. Хуй малограмотный, сука. Я 2 института окончил, ты меня наебать хочешь, хуй малограмотный. Пошел нахуй, блядь, посажу нахуй. Нет, мы хотим... Спешно сидя, блядь. Надо откварцевать квартиру. Послушник. Надежда Петровна. Ох, ты шлачки добываешь. Ну, иди работай на завод, блядь. Ну мы уже выезжаем. Алло. Ты уродина, я сейчас 02 вызову, ты меня полёкаешь, блядь, такая. Валентина Петровна, скоро выбор. Валентина Петровна, здравствуйте, это из пенсионного фонда. Вы знаете то, что пенсию повышают? Из пенсионного фонда, вы знаете то, что пенсию повышают? Ну и хорошо. Нужно прийти к вам домой и подписать одни бумаги кое-какие. Хуй тебе, а не домой. А как, почему? Когда повышают, нам не первый раз повышают. Никаких бумаг в квартире не записывают. Дело ёбаное. Теперь записывают. Надо прийти. Мы быстренько. Куда прийти? Ну, к вам на квартиру быстренько придем, подпишем. Тебе не квартира, блядь. Да мы быстренько. Ты хуй из 218-й, паскуда, отъебись. Так пенсию повышают. Валентина Петровна. На тебе. Валентина Петровна, если вы нас не пустите, то вас вообще пенсии лишат, понятно? Иди нахуй, сука, рваный аферист, блядь, тебе тут не детский сад. Да мы быстренько подпишем. Объёбывай свою маманю. Мы подпишем и уйдем. 02 вызову, я тебе, блядь, укажу хулиганить. Алло, здравствуйте, это из отдела. Твои новые стекла полетят, блядь. А на суде будем разбираться. Валентина Петровна, это из отдела по борьбе с аферистами. Недоделанный, сейчас я тебе устрою, блядь. Валентина Петровна, это из отдела.